стеная и давя друг друга. И тряс над головою немощными кулаками Садок, судья, призванный народом. «Спасай, Израиль, веру свою! Смерть!» — режущий визг, захлебывающийся от счастья. «Смерть!» — громово отозвалась на него толпа. Сын человеческий, стоявший внутри яростной кипени, впервые опустил голову. Он не хотел видеть, как люди нагибаются, подбирают камни. Никто не должен касаться руками нечестивого. Для таких преступников против веры у евреев была лишь одна казнь. Камни полетели со всех сторон. Сын человеческий упал. Он уже перестал шевелиться, а камни все еще летели в него. Камни отцов, камни матерей, камни детей. Садок тоже бросил свой камень. Никто не смей остаться в стороне. При такой казни виновников нет. Гнев народный, гнев Божий. Сидевшие в барке и видели, и слышали, но не посмели заступиться. Их кучка, расправлялся народ. В каждого вместе с ужасом прокрадывалось и сомнение, а праведным ли был их учитель, собиравшийся спасти других, но не спасший себя. Сам Господь допустил. Симон оттолкнулся веслом, спихнул барку с галечника. Тихо отплыли. Никто их не окликнул, никто о них не вспомнил. Южная ночь не вкрадывается, а бесшумно обрушивается. Она скрыла лепящийся к скалам жалкий городишко, каменистый берег, забросанный камнями, изувеченный труп. Убийство вопреки истории. Он должен был прожить еще 3 года, взбудоражить Галилею, сказать свою нагорную проповедь, зовущую «люби ближнего своего и врага своего», появиться в Иерусалиме, испытать предательство одного из учеников и уже только тут мученически погибнуть, как презренный раб на кресте, затем воскреснуть в своих продолжателях, смертью смерть поправ. Ничего этого не случилось. Пророк из суетного Назарета не стал Иисусом Христом, не прошел из поколения в поколение по тысячелетиям, не возвеличен людьми до Бога. Как много подвижников, не успевших доказать свое, ныне напрочь забыто. Убийство противу всей истории, какую мы знаем. И нет, не жители далекой Вифсаиды повинны в нем. Непредусмотренное убийство совершено из 20 века, из наших дней, причем людьми вовсе не враждебно злобными к его памяти и, право же, не мстительно жестокими по натуре. Глава 1. Однажды вы заметили седину на своих висках и не очень тому удивились, как-никак возраст. Седина не пропадет, морщины не разгладятся, это идет необратимое время. На месте том, где в гору поднимается дорога, изрытая дождями, 3 сосны стоят, 1 поодаль, 2 другие, друг к дружке близко. Пушкинских сосен уже нет возле села Михайловского, как нет там скривившейся мельницы, нет извозчичьих лошадей, гусаров, фельдъегерей, крепостных мужиков, дворян, царей, нет и самого Александра Сергеевича, его детей. Идет необратимое время. Идет и оставляет следы. Египетские пирамиды, холм Гессарлык, камни Римского Колизея, памятники былого честолюбия, геройства, страданий, возвышенных и низменных страстей, бурлившей и остывшей жизни. Идет необратимое время. Я принадлежу к тому разряду людей, которых противопоставляют лирикам. 32 года назад, не успев снять лейтенантские погоны, с вызывающей независимостью видавшего виды фронтовика на физиономии и трусливым смущением приготовишки в душе, я вступил в святая святых, известный московский вуз, стал студентом физико-математического факультета. Физика тогда уже подарила неочнувшемуся от ужасов войны миру первую из своих безобразных дочерей — атомную бомбу. Вторую водородную вынашивала. К этому родовспоможению я прямого касательства не имел.